Последний день, глухой блокпост, и едкий дым щекочет нос. Ущелье спит, пират слегка, в последней банке сух пайка. Зато патронов нет проблем, в РД гранаты всех систем, и на плече твой верный АКМ. Над котелком клубится пар, сегодня кончится кошмар. Еще немного потерпи, братан. Уже 2 года на войне, жара, стрельба и писем нет. Холодный ветер, дождь, стена и пуля снайпера с холма. Мы здесь узнали, что почем, боль, крики, взрывы, кровь ручьем, и жизнь здесь постоянно бьет ключом. Как будто сон, далекий дом, мечты и грезы лишь о нем, растают первым снегом теплым днем. Домой приду, моя родня, встречать вся выбежит меня. И вроде можно все забыть, а сердце вновь начнет щемить. Здесь мир, а там идет война, не верь, кто скажет, мать родна. Всего дороже в мире тишина. Ну а пока что можно жить, растить детей, жену любить, но ничего уже нельзя забыть.